Тот быстро пробежал строки, посмотрел на Дзержинского, прочитал еще раз медленно, вбирающе. «Продолжайте, пожалуйста». Вошла пани секретарка с подносом, запахла лимоном. Девушка поставила чашки перед Дзержинским и Штыковым, сняла салфетку с сахарницы, озарила мужчин хорошо отрепетированной улыбкой заговорщицы и неслышно вышла из кабинета. Товарищи этого юноши, продолжал Дзержинский, решили вырвать его из тюрьмы. Это был их долг. Не только перед несчастным, но и перед многими другими. Мальчика могли довести до состояния невменяемости. Вы, вероятно, знаете, что в камере Егора Сазонова, когда тот раненый лежал в бреду, постоянно находился чиновник охранки. Он получил от беспамятного человека все, что было нужно полиции. Юноша мог невольно сказать то, что очень интересует охранку. И тогда число арестованных социал-демократов в Варшаве увеличилось бы до 300. Следовательно, товарищи несчастного юноши были обязаны предпринять свои шаги. Их вынуждало к этому не только сострадание к одному, но и тревога за судьбы сотен других людей. Так логично? Вполне. Далее. Одна известная актриса, Штыков перебил Микульска, одна известная актриса, словно бы не услышав Штыкова, продолжал Дзержинский, после встречи с нами смогла помочь несчастному юноше. А Микульской, настойчиво повторил Штыков, мы хотим дать маленькую заметку. Наш репортер, знавший ее по Вильне, рассказал прекрасную деталь. Она выступала в концерте, а тогда, это было, кажется, 3 года назад, было запрещено петь по-польски, вы, конечно, помните. Она, тем не менее, спела народную песенку, сущая безделица. К ней за кулисы тут же градоначальник, мадемуазель, шарман, шарман, но извольте, штраф 50 рублей. Микульска дала ему сотенную ассигнацию, вышла на сцену и спела другую песню, всем полякам известную, с духом бунта. Ей тогда запретили бедной выступать в Вильне. Отец-помещик отказал в помощи, и она с трудом пристроилась здесь. Кто-то, видимо, крепко помог. Дзержинский сразу же представил Микульску рядом с Поповым, понял, что сейчас открылось недостающее звено. Его все время мучило, каким образом началась эта противоестественная связь. Слишком уж кричащей была разность. «Кто именно помог?» — спросил Дзержинский. «Вашему коллеге, конечно, неизвестно. Такие вещи скрываются, господин Даманский. Итак, вы решили предпринять свои шаги, товарищи юноши, вынудили одного из высших чинов охранки подписать прошение матери несчастного. Его привезли в больницу, а оттуда был устроен побег. Юноша сейчас укрыт надежно, врачи спасли ему глаз, раны рубцуются. Правда, кровохарканье остановить пока не удалось. Когда в полиции поняли, что главную роль во всем этом деле сыграла актриса, она действительно дала повод принудить одного жандарма к согласию, охранка решила мстить. Они начали следить за актрисой, за всеми ее друзьями, и когда женщина приняла решение скрыться, ее арестовали. Все было сделано так, чтобы арест прошел тайно. Ее увезли в охранку, а на утро нашли во дворе дома растерзанную нагую со следами насилия. И во всех газетах, помимо сообщения о факте, сразу же появилась неизвестно кем выдвинутая гипотеза. Актрису убили злоумышленники из революционной партии. В подоплеке этого злодеяния, видимо, лежит чувство мести. Кто дал такого рода заключение, неизвестно. Об этом репортерам сказал прокурор. Вы говорите о гибели Стефании Микульской, господин Штыков, а я пока что рассказываю вам историю, не связанную с конкретным событием. Мы ведь уговорились. Я объясню вам позже, отчего я рассказываю вам историю о гибели безымянно, и вы согласитесь со мной, что резон в этом есть. Далее. На основании каких фактов прокурор выдвинул такого рода гипотезу? У него нет фактов. Он попросту связан с охранкой. Прекрасная иллюстрация дарованным свободам.